Недавно Бразильский центр по изучению идей ЧЧЕ организовал на своем сайте спецподборку статей по случаю 22-летия со дня опубликования бессмертного классического труда великого Ким Чен Ира «Социализм – это наука». Автор статьи, которая вместе с фотографией Ким Чен Ира была выставлена на сайте под заголовком «22-летие со дня опубликования труда «Социализм – это наука», пишет, что этот труд, опубликованный 1 ноября 1994 года, доказывает научность, истинность и превосходство социализма. Далее он писал, что сегодня прогрессивные люди мира активно борются за победу дела социализма в мировом масштабе, руководствуясь трудом Ким Чен Ира.